старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксиньи, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика. «Не стану я больше работать на вас!» — крикнула она громко. «Выходит так, что я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется! Гляди, — говорят Цыбукины, — какую себе работницу нашли! Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая! Есть у меня и отец, и мать!» Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева. Лицо и шея у нее были красны и напряжены, потому что она кричала изо всей силы. «Не желаю я больше служить! Замучилась! Ха-ха-ха! Как работа! Как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой, так это мне! А как землю дарить, так той каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, она барыня, а я у ей прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть подавится, а я уйду домой! Найдите себе другую дуру, ироды окаянные!» Старик ни раз в жизни не бронил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. И теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы. «Ой, что же это, батюшки? Батюшки, что же это она кричит?» — бормотала она в ужасе. «Ох, тихо-тихо-тихо! Народ-то! Народ-то услышит! Потише бы! Ой, потише бы!» А Аксинья продолжала кричать. «Отдали каторжанке Бутёкина! Отдайте ей теперь все! Мне от вас ничего не надо! Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я! Будет с меня! Грабили и прохожих, и проезжих! Разбойники! Грабили старого и малого! Кто водка продавал без патента? А фальшивые деньги кто делал? Понабили себе сундуки фальшивые деньгами. Теперь уж я не нужна стала!» Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор. «Пускай народ глядит! Я вас осрамлю!» Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала. «Ой, батюшки, ой, уймите ее!» — стонала Варвара. «Ой, ой, уймите! Что же это она такое? Отдайте ей Бутёкина-то! Бутёкина, отдайте ей Христа ради небесного!» «Ну, баба!» — говорили у ворот. «Вот так баба! Ох, расходилась! Страстка! Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор. Так что, если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, липа вынула из кучи Аксиньину сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе. Аксинья, глядя на нее с ненавистью, выхватила из корыта сорочку. «Отдай сюда! Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка! Ты должна знать свое место! Кто ты есть?» Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла, и вся помертвела. «Взяла мою землю, так вот же тебе!» Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве. И не верилось, что такое слабое существо, как липа, может так кричать. А потом вдруг на дворе стало тихо. Аксинья прошла в дом молча, со своей прежней улыбкой. Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там. Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой. Больница новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе. Она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила. «Чего ж тебе еще? Чего тебе?» — говорила женщина тихо и в недоумении. «Ну, пей, ну чего ж тебе? Отчего не пьешь?» Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно, ни в поселке, ни на горе. «Не пьет», — сказала липа, глядя на лошадь. Ну вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала «Выпь!» Точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо «Бу-у-у! Бу-у-у!»

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо. Это ничего, милая, Божья воля. Ну, копаешься, парень, сказал он, обернувшись к спутнику. Ты бы поживей. Да твоей дуги нету, сказал парень. Не видать. А, не видать. Прямой ты в Вавила. Старик поднял уголек, раздул, осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к липе и взглянул на нее. И взгляд его уже выражал сострадание и нежность. «Ты мать, — сказал он, — всякой матери свое дитё жалко». И при этом вздохнул и покачал головой. Вавило бросил что-то на огонь, притоптал, и сейчас же стало очень темно. И по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И Крастель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер. Но прошла минута, и опять стали видны и подводы, и старик, и длинный Вавило. Телеги скрипели, выезжая на дорогу. «Вы святые?» — спросила Липа у старика. «А нет, мы из Ферсановки». «Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий, я и подумала, это должно святые». «Тебе далече ли?» «В Уклеево». «Так садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево». Вавило сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом. Вавило впереди. «Мой сыночек весь день мучился, — сказала Липа. — Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол, стою и упаду возле кровати. И скажи, дедушка, ну зачем маленькому перед смертью мучиться, когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него же нет грехов? Ну, зачем?» «А кто ж его знает?» — ответил старик. Проехали с полчаса молча. «Всего знать нельзя. Зачем? Да как?» — сказал старик. «Вот птица. Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способна. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо человеку знать, чтоб прожить, столько и знает человек». «Мне, дедушка, идти пешком легче, а теперь сердце трясется». «Чего? Сиди!» Старик зевнул и перекрестил рот.